Знакомьтесь, это Петербург, который построили мы. Соучастники. Еженедельная программа о городской среде и горожанах, которые сегодня меняют этот город. Представляем вашему вниманию программу об урбанистике и развитии городской среды «Соучастники» и ее постоянного эксперта, доцента Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Александру Ненько. Всем привет! Сегодня мы говорим о соседях и соседских сообществах, о том, что такое соседство в современном городе, для чего и как соседи сегодня объединяются в группы. С нами в студии Любовь Чернышова, социолог города, сотрудник социологического института РАН. Здравствуй, Люба. Привет, привет. Мы живем в эпоху цифровизации, и исследователи говорят, что эпоха сообществ закончилась. Но при этом мы понимаем, что люди каким-то образом общаются. Исследователи говорят, что интенсивные личные коммуникации между жителями сошли на нет, что привязка к территории уже не так важна, что основные услуги можно получать в онлайне, мы постоянно находимся в социальных сетях и в чатах, не нужно идти на улицу, чтобы пообщаться. Однако в Петербурге мы наблюдаем интенсивный рост сообществ ВКонтакте, Фейсбук, в Телеграме, в Инстаграме. Люди в таких сообществах обсуждают районы, в которых они живут. Они называют сообщества по топонимам тех мест, в которых они живут, либо по названиям жилых кварталов. Например, сообщество «Пять углов» в историческом центре Петербурга или «Я романтик». Что это за сообщества такие, и можно ли их действительно называть соседскими? Ну, я, во-первых, думаю, что здесь нас немножко путает вот это слово «сообщество», потому что внутри самих социальных сетей есть элемент, инструмент интерфейса, который называется «сообщество». Социологи последние 100 лет примерно сожалеют о том, что в городах пропали сообщества, где-то их пытаются разыскать. И тут, представляете, как удобно и классно. Вот же они, сообщества, прямо их надо брать и изучать. Но я бы здесь была чуть более критичной и думала бы, что, может быть, понятие «сообщества» в данном случае не всегда актуально и классно. И вот мы с коллегами, когда работаем с подобными штуками, с цифровыми платформами, на которых люди объединяются для того, чтобы каким-то образом общаться по поводу городских территорий, мы обычно здесь используем понятие соседства, говорим, что, может быть, не столь важно, являются эти люди сообществом или нет, учитывая, какое большое количество определений понятия сообщества есть в социальных науках. Вот. А все-таки, наверное, важнее, что эти люди взаимодействуют друг с другом как соседи, называют друг друга соседями, что у них есть общая территория, общий интерес, общее желание заботиться об этой территории. Но при этом иногда в пабликах, в группах мы видим надпись «Мы – сообщество соседей Владимирского округа» угу. или «Васильевского острова». То есть для людей слово «сообщество» может быть важно. Да, мне, кстати, кажется, что это немножко веяние такого, таких новых урбанистических, как сказать, терминов, да, вот, которые вошли в нашу повседневную жизнь уже за последние 10 лет, вот примерно с 2010 года, когда появились городские газеты, которые говорили много про городские сообщества, которые говорили про новые формы благоустройства, да, про то, что такое комфортный город, бесконечные урбанисты, которые ведут свои YouTube-каналы, где-то рассказывают, да, как правильно жить в наших городах. Вот мне кажется, что слово «сообщество» его так принесли, и мы его уже постепенно все впитали, и классно его в разных местах вставляем. Безусловно, особенно учитывая, что в сообществах достаточно много профессионалов, представителей среднего класса, людей, собственников жилья, с достаточно высоким экономическим статусом. Да, вот это как раз интересный момент, потому что если мы говорим, что мы сообщество соседей на какой-то территории, хорошо бы подумать, кто не входит в это сообщество, кто не попал на цифровую платформу, кого мы не спрашиваем, а кто любит выпить и отдохнуть под лопушком в каком-то нашем дворовом садике, да, и кого мы обычно хотим, как люди, представители среднего класса, да, вот такие, которые как бы уже научились брать свое право на город, да, которые уже поняли, что, и, что им хочется, что такое хорошо, что такое плохо, и что они имеют право как-то участвовать в управлении городом, да. Вот программа называется «Соучастники», если мы подумаем про соучастие в городе, про соучаствующее проектирование, то часто вот такие люди выпадают, да, которые как раз не относятся к среднему классу, да, как бы не находят своих платформ, площадок для того, чтобы высказываться. Это очень важный сюжет. Можно ли каким-то образом делать онлайн-соседство более демократичными, более инклюзивными? То есть предлагать какие-то варианты взаимодействия в онлайне, чтобы в соседство вошли все? Или это способ социального разделения? нет какого-то отдельного цифрового соседства. Есть соседство, которое находится где-то на стыке, где-то между онлайн и офлайн, и то, что происходит в онлайне, не является ни отражением, зеркалом офлайн-процессов, ни какой-то отдельной, абсолютно не связанной с этим сущностью. И соседские практики, соседствование, да, оно происходит где-то между. Здесь интересный вопрос возникает о том, а что же обсуждают люди в онлайне. И наши проекты, в том числе в рамках гранта РНФ, посвященного пространственной сегрегации, показывают, что люди в онлайн обсуждают достаточно часто качество городской среды вокруг. И выходят на формулирование ценностей среды, то есть того, что важно для них, что актуально, какова есть проблематика. В том числе они обсуждают городские сервисы, услуги, места, которые есть непосредственно в соседстве. Мы даже выявили такую характеристику, как соседскость сервисов, то есть насколько сервисы ориентированы на соседей. Потому что в центральных частях города, в том же сообществе, в сообществе «Пять углов», соседи, обсуждая, часто критикуют рестораны и бары, которые расположены рядом на улицах, но при этом они не для соседей. А в сообществах новых жилых комплексов люди критикуют недостаток сервисной инфраструктуры. И, в принципе, это и рождает сегрегацию, и это рождает мой следующий вопрос о том, по твоему опыту, что люди обсуждают в сообществах еще, какие темы поднимают. Мне кажется, одна из самых интересных тем, помимо того, о чем ты уже сказала, это тема, связанная с взаимопомощью. То есть мы как-то привыкли, наверное, думать о соседстве, о соседях, как через такую... такой пример «зайти за солью». Да? Вот что-то вроде этого на самом деле происходит. И если раньше я бы могла сказать, ой, да нет, соседи сейчас так мало друг с другом общаются вот в старых кварталах, да, там в центре города или в кварталах хрущевок, например, то я занималась новостройками, и там совершенно другая история, поскольку вот эти паблики ВКонтакте, например, очень активны, чаты очень активны, люди чувствуют, кроме того, что они окружены людьми, похожими на них. Поскольку это новостройки, да, это люди примерно одного уровня достатка, которые позволили себе купить в ипотеку жилье, да, и у них возникает такой высокий уровень доверия достаточно друг к другу. И из-за этого возникает, мне кажется, очень много практик обмена вещами, взаимопомощи, шеринга, разных таких вещей, потому что попросить такого соседа, как я, довольно несложно. Это мы говорим про комфортную городскую среду часто, да, может быть, она выражается вовсе не в том, есть у нас там скамейки и велодорожки, может быть, она про то, как мы общаемся с соседями. Можно ли сходить за солью, можно ли доверить другому человеку свое самое дорогое кота на один день. Здесь замечательный сюжет возникает про то, что между онлайн и офлайн явно есть какой-то мостик. Люди общаются в онлайне, но они встречаются в офлайне для взаимопомощи. Или они встречаются в офлайне для проведения субботников. Как ты считаешь, вот этот переход между онлайном и офлайном, насколько он важен? Может ли сообщество только в онлайне существовать? Или обязательно, чтобы соседство, сообщество было заряженным, чтобы там было доверие, чтобы люди встречались в офлайне? Ну, мне кажется, конечно, сообщество может существовать и только онлайн. Мы таких очень много найдем, если начнем перебирать в интернете какие-нибудь странички. Но когда мы говорим о соседстве... В соседстве есть одна особенность, которую не отнять, да, это территориальная близость людей, их объединяет территория. Совершенно неизбежно, что в теме соседства возникает вот такая гибридность, да, мы ее называем с коллегами гибридное соседствование, да, потому что люди одной ногой стоят в онлайн, другой офлайн, они не замечают, когда они переходят из онлайн в офлайн, поэтому, может быть, лучше говорить про такое гибридное, да, соседствование, которое вот между находится и в котором смысл черпается из офлайна и переходит в онлайн и наоборот, то есть одно от другого уже никак не оторвать. Мы сегодня обсудили много новых интересных феноменов. Гибридное соседство, цифровое соседство, онлайн-офлайн соседство, соседское сообщество или просто соседство. Мне кажется, что у исследователей богатый эмпирический материал, рожденный не только локдауном, но и вообще современным состоянием наших городов. Следите за новыми выпусками программы «Соучастники». В студии была Александра Нынько и Любовь Чернышова. До новых встреч. Пока. «Соучастники. Горожане о городе».